Франц подождал, пока сделали поворот, и когда уже пошли по новому направлению, когда ветер надул парус, и все четыре матроса заняли свои места, трое на баке и один на руле, он возобновил разговор. «Любезный Гаэтано», — обратился он к хозяину барки, — «вы как будто сказали мне, что остров Монте-Кристо служит убежищем для пиратов, а это дичь совсем другого сорта, чем дикие козы». «Да, ваша милость, так оно и есть. Я знал, что существуют контрабандисты, но думал, что со времени взятия Алжира и падения берберийского регенства пираты бывают только в романах Купера и капитана Мрета». «Ваша милость ошибается. С пиратами то же, что с разбойниками, которых папа Лев XII якобы истребил, и которые, тем не менее, ежедневно грабят путешественников у самых застав Рима. Разве вы не слыхали, что полгода тому назад французского поверенного в делах при Святейшем Престоле ограбили в 500 шагах от Веллетри?» «Я слышал об этом». «Если бы, ваша милость, жили, как мы, в Ливорно, то часто слышали бы, что какое-нибудь судно с товарами или нарядная английская яхта, которую ждали в Бастии, в Порто-Феррайо или в Чивитовеккии, пропала без вести, и что она, по всей вероятности, разбилась об утес. А утес-то просто низенькая узкая барка с 6 или 8 людьми, которые захватили и ограбили ее в темную бурную ночь у какого-нибудь пустынного островка, точь-в-точь, как разбойники останавливают и грабят почтовую карету у лесной опушки». «Однако», — сказал Франц, скутаясь в свой плащ, — «почему ограбленные не жалуются? Почему они не призывают на этих пиратов мщение французского или сардинского или тосканского правительства?» «Почему?» — с улыбкой спросил Гаэтано. «Да, почему?» «А потому что прежде всего с судна или с яхты все добро переносят на барку, потом экипажу связывают руки и ноги, на шею каждому привязывают 24-фунтовое ядро, в киле захваченного судна пробивают дыру величиной с бочонок, возвращаются на палубу, закрывают все люки и переходят на барку. Через 10 минут судно начинает всхлипывать, стонать и мало-помалу погружается в воду, сначала одним боком, потом другим. Оно поднимается, потом снова опускается и все глубже и глубже погружается в воду. Вдруг раздается как бы пушечный выстрел. Это воздух разбивает палубу. Судно бьется, как утопающий, слабее с каждым движением. В скорости вода, не находящая себе выхода в переборках судна, вырывается из отверстий, словно какой-нибудь гигантский кашалот пускает из ноздрей водяной фонтан. Наконец судно испускает предсмертный хрип, еще раз переворачивается и окончательно погружается в пучину, образуя огромную воронку. Сперва еще видны круги, потом поверхность выравнивается, и все исчезает. Минут 5 спустя только Божие око может найти на дне моря исчезнувшее судно. «Теперь вы понимаете, — прибавил хозяин с улыбкой, — почему судно не возвращается в порт и почему экипаж не подает жалобы».